«Ладно», — сказал Стренгубор после долгого молчания. «Буду откровенен, хотя в собственных интересах и не следовало бы. Ошиблись. И к тому же не раз. Разделить их по группам оказалось весьма трудным делом. Поэтому мы перестали их убивать, а стали изолировать». «Ну да, ваши знаменитые башни», — фыркнул ведьмак. «Да, наши башни. Однако это была очередная ошибка. Мы недооценили их, и многие сбежали. Среди принцев, особенно тех, что помоложе, которым нечего было делать, а еще меньше терять, распространилась какая-то идиотская мода освобождать заключенных красоток. К счастью, большинство свернули себе шеи. Насколько мне известно, заточенные в башнях девушки быстро умирали. Поговаривают, не без вашей помощи». «Наглая ложь. Однако действительно, они быстро погружались в апатию, отказывались от пищи. Что интересно, незадолго до смерти у них прорезывался дар ясновидения, очередное доказательство мутации». «Что не доказательство, то все менее убедительное. Может, есть и другие?» «Есть. К примеру, Сильвена, хозяйка в Нароке, которой нам не удалось даже приблизиться. Так быстро она взяла власть в свои руки. Сейчас там творятся жуткие вещи. Фиалка, дочь Эвермира, сбежала из башни, воспользовавшись шнурком, сплетенным из косичек, и давно терроризирует северный Вельгат. Бернику из Тальгара освободил дурень-принц. Его же ослепили, и теперь он сидит в яме, а самый заметный элемент пейзажа в Тальгаре – шибеница. Есть еще примеры». «Именно что есть», — сказал ведьмак. «В Ямурлаке, например, правит старичок Абрат. У него золотуха, ни одного зуба, родился он, почитай, лет за 100 до затмения, а не уснет, если кого-нибудь не обезглавит в его присутствии. Вырезал всех родственников и перебил половину страны в состоянии, как это говорится, невменяемости. Заметны и следы чрезмерного темперамента. В юности у него, кажется, прозвище было «Абрат Юбкадрал». Эх, Стрегобор, славно было бы, если бы жестокость владык можно было объяснить мутацией или заклятиями». «Послушай, Геральт, и не подумаю, ты не убедишь меня в своей правоте, и тем более в том, что Эльтибальд не был сумасшедшим разбойником. Вернемся к чудовищу, которое тебе якобы угрожает. Я выслушал тебя и должен сказать, рассказанная тобой история мне не нравится. Но я дослушаю ее до конца». «Не перебивая ехидными замечаниями?» «Обещать не могу». «Ну что ж», — Стрегубор засунул руки в рукава балахона, — «тем больше это займет времени. Итак, история началась в Крейдене, маленьком северном княжестве. Женой Фридефалька, княжившего в Крейдене, была Ридея, умная, образованная женщина. В роду у нее было множество последователей искусства чернокнижников, и, вероятно, по наследству ей достался довольно редкий и могущественный артефакт – зеркало Николены. Как известно, зеркалами Николены в основном пользовались пророки и ясновидцы, потому что они безошибочно, хоть и путанно, предсказывали будущее. Аридея довольно часто обращалась к зеркалу с обычным, как я думаю, вопросом, — прервал Геральт, — кто на свете всех милее. Насколько мне известно, зеркала Николены подразделяются на льстивые и разбитые». «Ошибаешься. Аридею больше интересовала судьба страны. А отвечая на ее вопросы, зеркало предсказало мучительную смерть ее самой и множество ее подданных от руки либо по вине дочери Фредефалька от первого брака. Аридея постаралась, чтобы в известие это дошло до совета, а совет послал в Крейден меня. Думаю, не надо добавлять, что дочурка Фредефалька родилась вскоре после затмения. Я некоторое время наблюдал за девчонкой. И пока наблюдал, она успела замучить канарейку, двух щенков и ручкой гребня выколоть глаз служанки. Я проделал несколько тестов при помощи заклинаний. Большинство их подтвердило, что девчонка была мутантом. Я доложил об этом Аридее, потому что Фридефальк души в доченьке не чаял. Аридея, как я сказал, была женщиной не глупой. Ясно, снова прервал Геральт, и, надо думать, не шибко любила падчерицу. Предпочитала, чтобы трон наследовали ее собственные дети. О дальнейшем можно догадаться. Похоже, там не оказалось никого, кто мог бы свернуть дочурке шею, да попутно и тебе в придачу.